Суета, сует и что? И томление духа. Подумал, много что перебрал вот этот мудрый человек. Я говорю, и вином решил услаждать свое тело. А потом, что он в конце сказал? Самое главное, что? Не постройки большие, не дела плотские, а бойся Бога и заповедь Его соблюдай, потому что в этом все для человека. С одной стороны, вся эта материальная часть, она не является для нас, ну, неважной. На сегодня все важно, но принесет благословение то, что Господь дал нам. А говорит, а захвачено неправедно, что не принесет благословение, когда? Последствия. Кажется, можно захватить. Но оно впоследствии не принесет благословения никакого. Поэтому я обращаю внимание вот на эти дела. Тут Господь говорил, знаю твои дела. Они же были эти дела. Если бы не было никаких дел, то Господь сказал бы, слушай, у тебя нет никаких дел, я их не вижу. Он сказал, я знаю твои дела, но вот эти дела, совершенные или соделанные по плоти, они говорят о том, что они мертвы для Бога, они не во имя Бога, они не для Бога сделаны. И потому бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. И дальше вот совет один. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Но, наверное, все-таки первое стоит «покайся». Потому что если нет сознания покаяния у меня, значит, я не вижу, в чем мне надо каяться. Значит, по-моему, все нормально и все хорошо. Поэтому всегда на первом плане стоит дать оценку своим действиям и попросить у Господа прощения, чтобы Господь снял то, что было неправильным. И тогда будут развязаны руки, ноги, в духовном смысле слова я говорю, чтобы идти дальше. Иначе будешь спутан чем прошлым, которое было, и просто не сможешь идти дальше. И вот здесь ангел, когда давал откровение Иоанну в этой сардийской церкви, он сказал так, что вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Но я, допустим, сегодня не могу точно сказать, что вот эта церковь приняла. Но я понимаю, на основании анализа этого текста, она приняла правильное было. А потом что-то случилось, и, наверное, что-то отставили в сторону, как ненужное, что-то поменяли, может быть, приспосабливались к обстановке той. Трудно говорить, какие причины повлияли на то, что оставили то, что было принято верное, и стали заменять на неверное. Об этом не написано. Но на сегодняшний день для нас я могу сказать, что надо вернуть? Апостольское учение, которое записано в Священном Писании. Вот что надо вернуть. Я сказал, тогда я не знаю, что они оставили, что они приняли. Но знаю одно, приняли то, что надо. Но впоследствии что-то оставили, поменяли что-то, взгляды поменялись. И Господь говорит им, вернитесь к прежнему, к древнему, к старому. А вы помните, один из советов Слова Господня в Ветхом Завете, где-то один из пророков сказал, он говорит, рассмотрите и исследуйте, где путь древний, и что делаете? И поменяйте его, или идите по нему. Ну что древний. Когда-то, когда стали появляться эти все учения современные, как говорили, прогрессивные. Ну и, наверное, каждый из вас, каждый из нас, и я в том числе, понимая, что мы не все знаем, думаешь, ну кто его знает, там, может, и правда есть что-то вот, ценное. И кто-то один из братьев, я знаю этого брата, он однажды рассказывал, когда стал молиться: «Господи, а как проверить?» Господь ему говорит: «Читай Деяния апостолов. И вот что ты там найдешь, делали, то и ты делай, а все остальное смотри». Деяния апостолов. Почему Деяния апостолов? Я неоднократно говорил, когда мы читаем Евангелие, то все-таки Господь уже готовил людям ко времени Нового Завета, но жил-то он еще во время Ветхого Завета. И он сам исполнял Ветхий Завет. Он сказал: «Я не пришел нарушить закон, я пришел его исполнить». И он его исполнил от точки до точки за нас, конечно. Ему самому не надо было исполнить, он творец. Он его поставил. И он не был грешником, чтобы ему исполнять. Он был хозяин этого закона. А вот за нас надо было исполнить, потому что Господь сказал, дал закон, и сказал: «Это вечный закон». И поэтому, если Господь и отменил закон, то не просто Он за нас исполнил то, что мы не могли исполнить, а нам дал учение. Вот эти обряды, омовения различного рода, то, что нам очень много непонятно в этом символическом языке Ветхого Завета. Христос, знаете, исполнил все так, как положено. За нас исполнил. А нам дал учение. Но это учение полноценное. И потому, если сегодня Господь кому-то из нас будет говорить о том, что посмотри, вернись назад, возьми то, что ты раньше принял, то оно будет касаться, может быть, не заблуждений каких-то, которых мы раньше приняли, потому что у нас мы не все приняли то, что надо. Почему сегодня так много деноминаций? И во всех их люди каются. Но если бы было все одинаково и нормально, то мы бы одинаково понимали бы все. Значит, кто-то что-то принял не совсем так, как надо. Поэтому вот с этой точки зрения мы не смотрим, вернись назад, что ты принял. Потому что я знаю, что многие из вас когда-то приняли учение о крещении Духом Святым не пятидесятнического содержания. А потом пришлось отказаться через боли большие внутренние, через борьбу большую, и принять то, что как написано. То в этом смысле слова я не могу о нас говорить: вернись назад, что ты принял. А я обращаю внимание: вернись к апостольскому учению. Может быть, что-то не досмотрел, может быть, что-то понял не так, как надо, может быть, со временем пришлось поменять взгляды какие-то. Именно об этом сегодня, если к нам отнести эти слова, что нам все-таки надо вернуться к апостольскому учению, не к модернизированному сегодняшнему. Не приспособлен к современному времени. Ну, конечно же, я опять хочу сказать, ну, не заставь же сегодня нас никто ходить в халатах, как ходили древние евреи, мужская одежда. Ну, то ж ясно и понятно. Но благочестие, стыдливость, целомудрие на высшем уровне описано в Священном Писании в апостолов, которые написали нам. А вот это никуда не денешь. К этому надо вернуться. И я опять напоминаю, и не надо, чтобы Господь убеждал сильно. Вы знаете, мы иногда вот что-то так к чему-то прилипнем, не совсем к чистому. И вроде бы и хотелось бы кинуть, а хочется держать. И опять ищем: «Господи, ну скажи мне, ну скажи мне, ну скажи мне». Я не раз говорил, я очень хотел бы сам таким быть. Я бы хотел, чтобы мы все такие были. Один намек, и все, хватит. Не надо долго убеждать. Вы помните, я не знаю, знаете об этом, ну, наверное, пожилые тут, в частности, брат Кеба, наверное, знает это. У евреев было такое правило треф. Вы, наверное, его знаете. Значит, им запрещено было кровь употреблять и мясо нечистое. И если он покупал на рынке, он осмотрел, и ему показалось, что все нормально, хорошо. А потом пришел домой, и сомнения не чисто. Он говорил: «Треф», и все в сторону. Он никогда не ел этого мяса. Потому что у него возникло сомнение. А как вы думаете, что проще для человека, который купил кусок мяса, съесть его или выбросить? Съесть, конечно же, съесть. Ну, конечно же, съесть. А выбросить-то не так. Съесть. Его надо было делать выбор. И у них было жесткое, твердое правило. Треф. Почему? Сомнение пришло, что оно нечестно. Где-то что-то нашел, чуть-чуть нашел что-то. Все, треф. Как бы я хотел, чтобы у нас каждый день был по несколько трефов таких. Вы знаете, что было бы совсем по-другому. А то Господь и говорит, и убежает, а все равно хочется. Свободу дай. Но какую свободу? Конечно, не духу, а плоть. Конечно, плоть. Вы помните, я тоже не раз напоминал, когда Соломон строил храм, он очень такой подачи большой обложил народ. Там по десятками тысяч, и говорит, уже не десятая часть, давай часть семи, даже восьми, помните? Там даже не десятина была, он обложил гораздо большей податью. И в это время написано, это был золотой век Израиля, это было изобилие. Каждый сидел под смоковницей, войн не было. И вы помните, сделал серебро равноценным камням простым. А кедр, драгоценное дерево, подобно щекоморам, настолько было богатство. Вы думаете, люди были довольны? Когда Соломон умер, восстал на Сарамам, дай нам свободу, отмени подать. А я понимаю, со стороны плоти, хотелось бы, но я беру другую сторону, духовную, чего люди хотят. Не работать, а иметь все в достатке. Ну и что они сделали? Но там, правда, было допущение. Это такой вопрос интересный, спорный. Было допущение Господне. Ну и вы знаете, что... Но все-таки с чего началось? Дай нам свободу. Мы устали от этой работы. Ну и там, вы помните эту историю. Значит, старцы советовали, уступи. Уступи, и тогда, значит, народ увидит, что ты их любишь, я своими словами передаю, не буду за тебя. А молодые говорят, не уступай. Ну и что получилось? Разделение. Уже вторая часть меня не интересует. Но причина какая была? В чем была причина основная? Начало. Дайте нам свободу, нам тесно в этом. А то, что войн нету, а то, что богатство, а евреи очень любили золото и серебро. Очень любили. Знаете, это их был вопрос больной, наверное. Они сегодня банкиры, они сегодня с этим купцы, они сегодня торгуют. Они не работают так руками своими. Ну, не все, конечно, я же обо всех не говорю. Тем более о сегодняшнем Израиле. Я вообще не знаю, там не был. Я не могу давать им характеристику. А в общем-то, вот когда мы просмотрим историю, то они так и были. Но хочется свободу. И желание этой свободы, оно к чему привело? К расколу привело. Поэтому пусть Господь поможет нам сегодня. Я, с одной стороны, и стараюсь как-то объяснить Писание на своем уровне, но, с другой стороны, я просто не хочу оставить без пищи на суше на сегодняшний день, потому что если просто как история сегодня изучать слово, не обращать внимания на жизнь и не менять, то для чего нам вообще это надо? Тогда нам не надо, тогда просто-напросто зря время проводим здесь. И потому вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. И если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебе как тать, то неожиданно. Как тать не значит тайно, а то неожиданно, только неожиданно. Потому что дальше Писание говорит, я специально обращаю на это внимание, что если бы, говорит, хозяин бодрствовал бы, то что? То он увидел бы вора. Для него не было бы неожиданностью. И он не дал бы подкопать дом свой. Поэтому это не тайно, а неожиданно. Вот наблюдаешь, знаешь, вот пор будет, и вдруг неожиданно раз, лезет уже через забор. Вот он, пожалуйста. Вот я найду на тебе неожиданно, если не будешь бодрствовать. Я обращаю тоже на это внимание, потому что здесь важные мысли заложены. То я найду на тебе как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. А вы знаете, когда человек чувствует, что скоро Бог начнет с ним считаться, я имею в виду, ну, как сказать, судиться, то начинает думать.